Дорогой, как ты проводишь время? Старайся всегда, гуляешь ли или работаешь, один или среди людей хоть изредка, мысленно, от всего сердца, вздохнуть несколько раз Господу. Хоть один раз в час. Даже если что-либо не так делаешь, даже грешишь, надо еще усиленнее просить помощи и прощения у Господа. Читай духовные книги обязательно. Главы по три из апостола и Евангелия. Это и для души, и для твоих занятий в школе надо. Любящий тебя Никон.